Крылатые песни нужны человеку. Крылатые чувства, крылатые мысли, чтоб он устремлялся не к низу, а кверху. Небесные дали над звездные выси. Небесные дали над звездные выси. Земля так прекрасна, она нас чарует. Полями, лесами, озерною гладью. Песен крылатых.